Тана, доведенного победами екатерининских полководцев до крайности. Тогда же на некоторое время приезжал в столицу Франции князь Радзивилл. В то самое время, как Огинский получил известие, что в Петербурге раздел Польши решен, а в Факшаны послан граф Григорий Орлов для ведения с турками мирных переговоров, в Париже явилась госпожа Тремуиль, сопровождаемая бароном Шенком. К ней присоединился и Вантурс, или, как теперь называли его, барон Эмпс. По приезде в Париж госпожа Тремуиль имела свидание с Огинским. Что они говорили между собой, не знаем, но известно, что женщины, жившие в разных городах Европы под разными именами и выдававшие себя то за немку, то за француженку, теперь в Париже стала выдавать себя за русскую и сделалась известной под именем принцессы Владимирской. Но за дочь императрицы Елизаветы Петровны она в это время себя еще не выдавала. Звали ее обыкновенно Алиною или Али Эмете и признавали за единственную отрасль знаменитого происхождением и богатствами какого-то русского рода князей Владимирских. Лишившись в младенчестве родителей, которых никогда не знала, она будто бы была воспитана своим дядем в Персии и, достигнув совершеннолетия, приехала в Европу отыскивать свое наследство, находящееся в России. Ее персидский дядя обладает несметными сокровищами, и эти сокровища к ней же должны перейти по наследству, так рассказывала про себя принцесса в Париже. Нелепость этой сказки, имеющей следы польского происхождения, была бы очевидна для всякого русского, знающего, что никаких князей Владимирских с XIV столетия не бывало. Но во Франции, где об России, ее истории и внутренней жизни знали не больше, как о каком-нибудь персидском или другом азиатском государстве, слухи о Владимирской принцессе не могли казаться нелепыми, особенно если их поддерживали, если не сам польский посланник Михаил Огинский, то такие польские знаменитости, как, например, княгиня Сангушка. Кому же, по мнению парижского общества, как не ближайшим соседям России, полякам, лучше и знать о тамошних обстоятельствах? Глава восьмая. Беззаботно и весело, утопая в блеске и роскоши, Али Эмете провела в Париже зиму 1772 года. Присылались ли к ней в это время мнимо-персидские деньги, не знаем. Но в надежде на азиатские ее сокровища парижские капиталисты верили ей значительные суммы. Самыми ближними к ней людьми были в это время бароны Шенк и Эмпс. Через них-то она и доставала деньги. Они занимали их или на свое имя, или за своим поручительством. Эти бароны познакомились с богатым купцом Понсе и еще с каким-то Макке, которые доставляли им деньги на житье в Париже принцессы Владимирской. Она жила открыто, пользовалась всеми удовольствиями Парижа, свела знакомство с разными лицами тамошнего высшего общества и заставила себе говорить, чего, как известно, нелегко достигнуть в столице роскоши и моды. В числе новых знакомых принцессы Алины был некто маркиз де Марин, тип старого развратника, столь обыкновенный при дворе Людовика XV. Он до того был очарован прелестями и быстрым увлекательным умом Алины, что пожертвовал для нее и своими связями, и состоянием, и положением при Версальском дворе и в обществе. Он сделался таким покорным рабом ее, что, не задумавшись, покинул Францию, чтобы в ничтожном немецком городишке исправлять должность ее интенданта. Трудно поверить, чтобы де Марин не искренне верил в действительность происхождения этой женщины от Владимирских государей и в существование персидских ее богатств, иначе вряд ли он дошел бы до такого унижения. Правда, Алина отвечала на любовь старого Селадона. Но ему ли, имевшему столь много успехов у дам высшего французского общества, можно было жертвовать всем своим положением ради прелести какой-то искательницы приключений.